Дом собираются сносить. Здесь будут строить новый квартал. Первые этажи пойдут под магазин. Порт Филипп разрастается. Прогресс есть прогресс, как сказал мистер Гаррисон. И что ты собираешься теперь делать? Не знаю, пожал плечами Аксель. Может, пекари нужны в Кёльне? Если б мне посчастливилось встретить у реки какого-нибудь пьяного англичанина в дождливую темную ночь, я, наверное, сумел бы вернуться в Германию. «Ты о чем?» — настороженно спросил Рудольф. «А я именно так приехал в Америку. В Гамбурге. В одном баре в районе Сан-Паули. Какой-то пьяный англичанин размахивал пачкой денег. На улице я пошел за ним, догнал и пригрозил ножом. Он начал драться. Тогда я всадил в него нож, забрал деньги, а его самого спихнул в канал». «Мне кажется, тебе не следует рассказывать об этом на всех углах», — заметил Рудольф. «Ты что, собрался сдать меня в полицию? Ну как же, я совсем забыл, у тебя ведь высокие принципы». «Пап, ты должен забыть об этом. Какой смысл после стольких лет ворошить прошлое? О, я помню не только это». Аксель рассеянно поднес бутылку ко рту. «Я помню, как наклал в штаны во время отступления на Маас. Помню, как воняла моя нога на вторую неделю в госпитале. Помню, как в гамбургском порту таскал мешки с какао, каждый весом 100 фунтов, и рана на ноге открылась и кровоточила. Я помню, как англичанин, когда я спихивал его в канал, кричал: „Ты не сделаешь этого“. Помню выражение лица человека по имени Абрахам Чейз в Огайо, когда я выложил перед ним на стол $5000, чтобы ему легче было перенести позор своих дочерей». Аксель снова глотнул виски. 20 лет я работал, и все ушло на то, чтобы вызволить из тюрьмы твоего брата. По мнению твоей матери, я поступил неправильно. Ты тоже так считаешь? Нет. Теперь тебе будет трудно, Руди. Очень трудно. Прости меня. Я старался сделать все, что в моих силах. Ничего, как-нибудь выковыкаюсь, — ответил Рудольф, хотя далеко не был в этом уверен. Делай деньги, — продолжал Аксель. Не позволяй себя дурачить. Не верь всей этой газетной болтовне о других ценностях. Богачи беднякам читают проповеди о ничтожности денег лишь для того, чтобы загребать эти деньги самим и не дрожать за свою шкуру. Будь таким, как Абрахам Чейз. Сколько у тебя сейчас в банке? $160. Не расставайся с ними. Не давай ни цента никому. Даже если я приползу к тебе на коленях, умирая с голоду, и попрошу на кусок хлеба, не давай мне 10 центов. Ты зря себя так разбередил, папа. Пойди приляг, я поработаю здесь за тебя. Нет, тебе здесь не место. Можешь заходить ко мне поболтать, но к противням не прикасайся. У тебя есть дела поинтересней. Учи уроки, выучивай все и обдумывай каждый свой шаг, Руди. Грехи отцов... Скольким же поколениям страдать, я ничего не смогу тебе завещать, кроме грехов. Но уж их-то больше, чем достаточно. 2 мертвеца, все шлюхи, с которыми я спал, и то, что я сделал с твоей матерью, и то, что позволил Томасу расти, как сорная трава. Да и кто знает, что теперь делает Гретхен. Похоже, матери кое-что неизвестно. Ты видишься с сестрой, чем она занимается? Тебе лучше не знать об этом. «Значит, как я и думал, — сказал отец, — Бог все видит. Я не хожу в церковь, но я знаю, Бог все видит». «Ну что ты такое говоришь? — сказал Рудольф. — Ничего он не видит. Его атеизм был непоколебим. Просто тебе не повезло. Завтра все может измениться. Расплачивайся за свои грехи. Вот что говорит Бог». Рудольфу показалось, что отец уж забыл о нем. Если б его не было сейчас в подвале, все равно говорил бы то же самое, тем же глухим, отрешенным голосом. «Плати, грешник», — повторил Аксель, Я накажу тебя и детей твоих за деяния твои. Он сделал большой глоток виски и зябко передернул плечами. Иди ложись, мне еще надо поработать. Спокойной ночи, пап, — сказал Рудольф и снял пальто с крючка. Отец молча сидел с бутылкой в руках, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. — Господи! — подумал Рудольф, поднимаясь по лестнице. — А я-то считал, что сошла с ума мать. Аксель глотнул виски и принялся за работу. Он поймал себя на том, что напевает какой-то мотив, но не мог узнать его, и это вызвало у него беспокойство. И вдруг вспомнил, эту песню напевала его мать, возясь на кухне. Он тихо запел: «Спи, дитя, спи, твой папа пасет овец, твоя мама пасет коз, мы хотим убаюкать наше дитя, родной язык». Далеко же забросила Аксера судьба, а может, недостаточно далеко. Поставив на стол последний противень с булочками, он подошел к полке и достал жестяную банку с нарисованными на ней черепом и костями. Зачерпнул маленькую ложку порошка, взял наугад булочку, раскатал ее, замесил в тесто порошок, снова слепил шарик, положил его на противень и сунул в печь. «Мое последнее послание этому миру», — подумал он. Подойдя к раковине, он снял с себя рубашку, вымыл лицо, руки, ополоснул грудь, вытер с куском мешка из-под муки и снова оделся. Потом сел на скамейку и поднес к губам почти пустую бутылку. Глядя на печь, он мурлыкал себе под нос мотив песни, которую пела его мать на кухне, когда он был еще совсем маленьким. Точно в положенное время Джордах вытащил противень, все булочки выглядели одинаково. Он выключил в печи газ, надел пальто и кепку, вышел на улицу и заковылял к реке. Подойдя к сараю, отомкнул замок и зажег внутри свет, подхватил лодку и перенес ее на шаткие мостки пристани. Река была неспокойной. Волны бежали белыми барашками, чмокая, ударялись о берег. Аксель спустил лодку на воду, легко спрыгнул с мостков на корму, вставил весла в уключины и оттолкнулся от берега. Течение тут же подхватило лодку и понесло. Он начал выгребать на середину реки. Волны перехлестывали через борт, а в лицо бил дождь. Вскоре лодка глубоко осела. Он продолжал мерно грести. Река мягко несла его к Нью-Йорку, заливам, к океану. На следующий день лодку обнаружили у Медвежьей горы. Тело Акселя Джордаха так и не нашли. Часть вторая. Глава первая. 1949 год. Доминик Джозеф Агостино сидел за маленьким письменным столом в комнатке позади гимнастического зала и читал заметку о себе в спортивной колонке газеты. 3 часа. В зале пусто. Самое прекрасное время дня. Члены клуба, в основном пожилые бизнесмены, стремящиеся похудеть, собирались только в 5.